Стёба, хип-хоп, ёб твою мать, это Фриксон, как пить дать. Немного Стёба, хип-хоп, ёб твою мать, это Фриксон, как пить дать. Немного Стёба, хип-хоп, ёб твою мать, это Фриксон, как пить дать. Немного Стёба, хип-хоп, ёб твою мать, это Фриксон, как пить дать. Шапа-дуба-дупа, не хожу по клубам, хожу по районам, думаю, как бы не дать дуба. Шапа-дуба-дупа, не хожу по клубам, нам ближе горячие трубы. Кусаю губы, на промконтору гнилую, кинули на 7 рубасов, ну как не выругаться матом, асы, асы. Все схвачено, бизнес налажен у кентов, по выпуску лотерей, лохотронских объявлений. Пойди найди работу среди этих привидений. Привет евреям, столько приключений, ходят под мнением чудо. Начальники, им нужны чайники, чтобы молчали. Вы еще кипятите? Тогда Фриксандини идет вам устроить бедлам. Проворный пес утрет вам нос. Я счастливый, потому что не на цепку. Рука моет руку, а две руки моют лицо. Цокайтесь за удачу мероприятий. Простые обыватели, фуфлышные рекламодатели. Фелькина грамота, Шарашкина контора. Вот умора, без пяти минут Рэмбо. Маркиз, Саркиз, Дебариньяк. Чувак, я выхватил в магазе, проорал с личностей. Столько уродов кичатся своим положением. Я ложил на твои предубеждения. Я клал на обмороков, изображающих из себя крутых. Я клал на всех этих прощевых. Продажные шкуры, твой товар халтура-мура. Уйди прочь, у тебя плохая аура. Веточка сакуры ублажает мой взор. Мой рэп вздор иногда, потому что житие баламутное. Фриксон жалопутный, шалтай-болтай на ус. Сиди, мотай строки, бери на заметку. Я андеграунд король, первая ракетка. Натягиваю сетку, ловлю рыбку в индустрии. Много типов обделали с керосином, их керосином. Рекламируй клеросилы, чипсы, за это тебя любят чиксы. Ехай, мажор, на поле чудес, глянь, какой перец залез в мэрс. А Фриксон на Украине по лужам шпарит, грязи по колено, зато делу верный. Нищий поэт из Поднебесной, изучаю окрестности. Девочки, берегите девственность. Немного Стёба в хип-хоп, ёб твою мать, это Фриксон, как пить дать. Немного Стёба в хип-хоп, ёб твою мать, это Фриксон, как пить дать. Немного Стёба в хип-хоп, ёб твою мать, это Фриксон, как пить дать. Немного Стёба в хип-хоп, ёб твою мать, это Фриксон, как пить дать. Снег в октябре по заявкам Фриксона, хотел ковры потрусить, как пить дать. Бог услышал молитву, мой рэп дышит моим нутром. Сыро и мокро за окном, в резиновых макроступах хаки. Я перемещаюсь через буераки, я на автобус опоздал, спешу шукать работу. Хотя мастер говорит, что надо ботать самому. Руками золотыми ткать ковры шамаханским царям. Я всегда возвращаюсь к корням, как бы там ни было, куда б ни занесло. Вчера столько намело, как в песне «Яблоки на снегу». Я убегу за 3-9 земель от сплетен и кривотолков. Лучше одному волком, чем семье волхвов, где ножи в спину тычат. Я помню надутый как сыч, ходил в кабале год за годом. Теперь свободный, сам себе хозяин, не раб узколобых. Ёб твою мать, это Фриксон, как пить дать. Немного Стёба в хип-хоп, ёб твою мать, это Фриксон, как пить дать. Немного Стёба в хип-хоп, ёб твою мать, это Фриксон, как пить дать. Немного Стёба в хип-хоп, ёб твою мать, это Фриксон, как пить дать. Шаба-дуба-дупа, не хожу по клубам, нам ближе горячие трубы. Шаба-дуба-дуба, не хожу по клубам, нам ближе горячие трубы. Немного Стёба в хип-хоп, ёб твою мать, это Фриксон, как пить дать. Немного Стёба в хип-хоп, ёб твою мать, это Фриксон, как пить дать. What the fuck, блядь? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. What the fuck, what the fuck, what the fuck, yeah. Motherfuckers, you wanna listen freak shit, you wanna listen freak shit. Fuck this shit, it's the hood bullshit. Yeah, Mixmaster Freak, a.k.a. Vital Redactor, a.k.a. Mary Monk, a.k.a. 30PM, a.k.a. Hood Bullshit, a.k.a. Freaksan Yak Zulu, a.k.a. Amazulu Alien, a.k.a. What the fuck, what the fuck, yeah, yeah, what the fuck. Немного Стёба в хип-хоп, ёб твою мать, это Фриксон, как пить дать, yeah, блядь. Чувак, это не порожняк, yeah. Чувак, это не порожняк, ай-яй-яй, ха-ха. Чувак, это не порожняк, what the fuck. fuck. Чувак, это не порожняк. What the fuck, чувак, это не порожняк. Е-е-е, проверка микрофона. Е. Ты чей на motherfucking building? Всем отдыхать. Ёб твою мать, это Фриксон, как пить дать.